Глава 17. Марика. Значит, на этот раз он не станет предоставлять мне выбор? А вот и зря, потому что я отказалась бы. Как бы внутри все не горело огнем, а тело не желало хотя бы на мгновение забыться. Нет, сейчас я уже не имела на это такого же права, как тогда. Тогда я была моложе, наивнее в некотором роде, и не представляла всех последствий. Мне хотелось отвлечься, забыться, на мгновение почувствовать себя не дочерью алкашей, на чьих плечах лежит здоровье брата, а красивой соблазнительницей. Это было тогда, несколько лет назад. Сегодня все слишком изменилось. Я изменилась. Скрестила руки на груди, спросив с вызовом. «А если я не хочу?» На его лице не отразилось ни единой эмоции. Я же поняла, что уже не та юная девушка в сложной ситуации. По крайней мере, мне хотелось верить, что хозяин не отправил меня к нему в качестве проститутки. Он бы так не сделал. Не сделал бы. Тем не менее, внутри разгорался панический огонек. Ведь, по сути, что я знала про своего работодателя? Он эксцентричный, заботливый и довольно немолодой. Он защищал нас в меру своих возможностей, а они у него были на уровне. Но также он и карал нас. Все по той же схеме. И ничего не обещал, кроме условий, предусмотренных контрактом. Ах да, еще было сообщение от него сегодня, что меня тут не обидят. Может, сыграть на этом? Все мысли хороводом кружили в моей голове, немного мешая сосредоточиться. Тело ощутимо потряхивало от напряжения и еще какого-то сумасшедшего предвкушения. Я боялась себя рядом с ним. Я боялась той, в которую превращаюсь. Слишком ярко внутри горело желание снова забыться. Что это со мной? «Не хочешь что?» — вкрадчиво спросил он, словно мы общались на тему бизнес-сделки. Ходить по краю неожиданно оказалось сладко. Возможно бы я нырнула в эту глубину. Да, снова. Потому что сколько себя помню, я позволяла себе такую вольность всего раз. С ним, тогда. Но сейчас я не могла, не имела права, потому что дома меня ждали два человека, за жизнь которых я в ответе. Черт знает, что может произойти, если я снова позволю себе слететь с катушек контроля. Не хочу отсутствия выбора. Я сюда не стремилась и находиться здесь не желаю. Я ехала в другое место. Он помрачнел. Даже не так. Его взгляд стал таким темным и терпким, словно он был готов испепелить меня на месте. Поежилась, невольно ломая себе пальцы до хруста. Поединок взглядом выходил так себе. С одной стороны, он — бесспорный лидер этого действа, а с другой — я, та, кто не собиралась участвовать в этой провокации. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не возникшая в гостиной милая женщина в униформе. Когда она зашла, я вздохнула и неосознанно обняла себя руками, словно снова стояла голая перед ним. Но на этот раз нас застукали. «Кирилл Владимирович, ваш чай, кофе. Все, как вы просили», — спокойно и с улыбкой сказала она, проходя к столу практически бесшумно. Поднос в ее руках не дрожал, а скорее плыл, словно по воздуху. В комнате также разлился аппетитный запах выпечки. Странно как. Как будто в суровую реальность ворвалось что-то чуждое ей, совершенно неуместное. Только вот никого, кроме меня, это, судя по всему, не смущало. «Благодарю вас, Валентина. На сегодня все, можете быть свободны». «Как скажете», — все с той же улыбкой произнесла женщина, изучая меня с вежливым интересом. Она смотрела так просто и искренне, что я попыталась натянуть на лицо улыбку в ответ. Могла поспорить, что получилось не очень, что на моем лице скорее возникла искусственная гримаса. Тем не менее, женщина ушла, а я осталась снова наедине с моим личным триггером, с человеком, в присутствии которого просыпались все мои демоны. «Присаживайся, Мари», — прозвучал холодный требовательный голос. Тот момент, когда он пытался отобрать мое право выбора даже в этом вопросе. Снова игра. Снова оттягивание момента, когда мне придется отбиваться. А ведь все равно мы вернемся к этому вопросу. Села за длинный стол, Беркут спокойно налил ароматный чай и поставил кружку передо мной. Себе оставил кофе, судя по запаху. Между нами осталась лишь тарелка с печеньем. Мы сидели, не шелохнувшись, пока я не взяла в руки чашку с чаем. Аромат облепихи, барбариса и еще каких-то цитрусовых так и манил попробовать вкус напитка. Не стала себе отказывать, чтобы хоть как-то отвлечься и переключить свое внимание. Достаточно мне было странных мыслей и желаний на сегодня. «Расскажи о себе», — прозвучал следующий приказ. Мне это не нравилось. Он словно паук оплетал меня своей паутиной. Пытался затащить в сети и тогда уже не отпускать. Уж если тогда, несколько лет назад, я смогла найти в себе силы противостоять ему, то и сейчас что-то придумаю. Он же человек, который не выглядит ни насильником, ни убийцей. Я следила за ним. Беркут опасен, этого не сомнение. Но он не беспредельщик. На это я и уповала. Пока мое сердце колотилось в поисках лучшего ответа на его вопрос. Спустя всего несколько секунд, что показались мне целой вечностью, все же решилась на слегка безумный, но в некотором роде отчаянный шаг. Сперва отпила из кружки. Она со звоном опустилась на блюдце. Этот звук словно придал мне уверенности в моем дерзком плане. Таком наглом, что у меня скулы сводило от напряжения. Тем не менее, я все же поднялась и сказала ему. «Не думаю, что я могу тебе рассказать что-то такое, что ты обо мне не знаешь. К чему это? И не хочу быть невежливой, но я ехала по срочному вопросу в другое место. Поэтому прошу извинить меня. Мне надо туда, куда я собиралась».